Колыбельная, которая сейчас прозвучит, адыгская. Она записана на хуторе Соколов Курского района Ставропольского края. В колыбельной мама, с одной стороны, рассказывает о том, как любит своих детей, что малыш ее прикоженький, ему подобного нет, а всего у нее 3 мальчика, и все они самых красивых краше. Вот бы, мол, и другие тоже могли взглянуть на них ее глазами. А с другой стороны, мама сетует младенцу на свою тяжелую судьбу. Мира она не видит, род ее очень мал, и ни дома она не хочет, ни очага, о том лишь просит Аллаха, чтобы мальчики ее выросли, и все у них было хорошо. Нани, нани, сугажи, саля, цукури, сугажи, сеси, саля, вадахацук, мы бхадари, сама, мы за захвари, госпахтам, на гвоздцы, квисы, хуй, ам.